Глава 41. Сквозь дрему Мира протянула руку и нащупала только мягкую, но смятую простыню подушку, на которой все еще держался аромат ее мужчины. Мира потянула носом, улавливая нотки кедра, корицы и мандарина. Не размыкая век, она смаковала воспоминания вчерашней ночи, когда Ансар, точно голодный зверь, набросился на добычу и дважды отправил ее в звездное путешествие в далекую-далекую галактику. Мозг тут же нарисовал картинки тел в темной комнате у стола. И всплыли ощущения, запахи, крики, вперемешку с пошлыми влажными звуками. Его длинные пальцы то блуждали по ее спине, то сжимали талию и ягодицы, то собирали волосы в кулак и оттягивали их под сладкий стон. Острые соски скользили по гладкой текстуре, и она даже на секунду подумала, выдержит ли стол это сумасшествие. Выдержал, прошел тест-драйв, как сказал Дулатов. Когда все закончилось и стихло, она поняла, что до сих пор не сняла туфли. А он как-то загадочно хмыкнул и заявил, что это его новая фантазия. Она, конечно, зарделась и поспешила в душ, но поняла, что кроме коктейльного платья у нее здесь нет одежды. Поэтому пришлось накинуть на себя свободный халат, найденный в ванной. А что он? Он, увидев ее в нем, тут же стянул его и вручил свою футболку и шорты, резинку на которых пришлось затянуть и перевязать, чтобы не упали. Мира даже вещи Бахаджана никогда не носила, потому что он не любил, когда смешиваются запахи. Да и Мире это было не нужно. Надев футболку Ансара, которая смотрелась на ней как туника, ей поначалу было неловко, но раз уж он настоял и с барского плеча одарил, то она и здесь ему подчинилась. Открыв глаза и потянувшись, как кошечка, Мира вспомнила, как, проснувшись ночью от жажды, она тихонько встала, спустилась на кухню за стаканом воды, а, вернувшись, легла в кровать, прильнула к Ансару и обняла его за талию. В этот момент сердце Миры чуть не выпрыгнуло из груди, ведь она поняла только сейчас, что влюбилась в него как девчонка, искренне, сильно, без памяти. Она любила в нем все: глаза, седые волосы, бороду, волевой подбородок, морщины, его сильные руки и чудесные пальцы, его сдержанность, искренность, серьезность, смелость. Вот только Мира решила пока не раскрывать своих чувств, а дождаться, пока он не признается первым. Обнаружив, что уже 9 утра, а она так поздно никогда не вставала, Мира побежала приводить себя в порядок. Спускаясь по лестнице, она увидела, как Ансар сидит за столом перед открытым ноутбуком и разговаривает по телефону. Из диалога она поняла, что он собирается что-то покупать и хочет сбить цену, потому что они, как слепые котята, барахтаются. Поддавшись порыву, Мира бесшумно подошла к нему сзади, обняла за плечи и поцеловала в щеку. Ансар не ожидал такого, но погладил ее по руке и сдержанно улыбнулся. Мира же чуть не взлетела от подобной близости, когда даже слова не нужны, когда каждый занимается своим делом, но находит несколько секунд на короткую ласку. Сидя за тем самым столом, Ансар одновременно работал и с удовольствием наблюдал за тем, как Мира в его одежде ступает босыми ногами по паркету, заметила на столе коричневые бумажные пакеты из ресторана, вопросительно посмотрела на него. «Завтрак», — одними губами объяснил он, и Мира также бесшумно ответила. «А-а-а». Она приступила к разбору доставки, выложила контейнеры на столешницу, повернулась к шкафчику, встала на цыпочки и достала из него тарелки. Ансар не мог отвести взгляд от ее таких обыкновенных, но изящных движений. Он уже слушал собеседника в полуха, а вскоре завершил разговор, сказав, что перезвонит позже. За ребрами приятно закололо, а на душе стало хорошо и спокойно. Как будто дом стал действительно домом, местом, где тебя любят и ждут. Засмотревшись на свою женщину, Дулатов не сразу услышал, что у него снова звонит телефон. Не обратив внимания на дисплей, он принял звонок и поднес трубку. Это была тетя, которая вновь по-детски восторженно благодарила его за цветы. «С днем рождения, Марочка! Живи еще долго и счастливо!» — коротко поздравил он. «Ансар, Жаным, хорошо, что я вовремя пришла с прогулки, а то разминулись бы с мальчиком». «Не разминулись бы», — усмехнулся Дулатов. «Он бы тебя дождался». «Ты приедешь сегодня?» — с надеждой в голосе спросила Акмарал. «Конечно, вечером». В этот момент они с Мирой встретились взглядами, и она чуть нахмурила брови. «Ох, как хорошо, мы тогда с девочками в обед встретимся, а с тобой на ужин». «Давай съездим куда-нибудь». «Нет, я сама приготовлю», — заупрямилась тетя. «Ты и так у меня редко бываешь». «Ну, сама смотри, как хочешь». «Ой, Ансарик, подожди, трубку не бросай, я хотела тебе сказать». «Слушаю». «Помнишь, ты про соседку мою спрашиваешь? Мируэрт, с 4-го этажа». Ансар напрягся, подался вперед и положил свободную руку на стол. «Помню, а что?» «Вчера я ее видела». «Такая красивая в ресторан пошла. Я уж потом вспомнила, что ты интересовался, а она ведь в разводе. Дети, внуки, но живет одна. Такая девочка воспитанная, Ансар». «И?» Я не понял посыла. Внутри он уже вовсю хохотал, понимая, к чему ведет тетя. «Ты познакомить нас хочешь, что ли?» «Ой!» — вздохнула тетя. «Ансар! Ну а если все-таки хочу?» «Давай, Марочка, не грусти и не вздыхай до вечера». Дулатов закрыл тему и попрощался. «И много не готовь». Закончив разговор, Ансар положил телефон на стол, встал и подошел к все еще нераспакованному чемодану. Вытащив из него длинную бархатную коробку, он направился на кухню. Мира в это время как раз включила электрический чайник. «У Акмарал Маратовны сегодня день рождения?» — спросила она, хотя сама все поняла. «Да». Ансар положил футляр на столешницу. «Надо будет поздравить». Дулатов подошел сзади и взял в плотное кольцо, чтобы уж точно не сбежала. Он зарылся носом в ее волосы и вдохнул приятный запах жасмина, который услышал в тот день, когда они впервые познакомились. «А можешь тоже зайти, потому что, кажется, она хочет нас свести». «Я хотела тебе об этом сказать», — веселилась Мира. «Акмарал Маратовна вчера мне тебя расхваливала, что ты принц на вороном коне или черном Лексусе». «Так ты зайдешь к ней сегодня?» «Нет», — испугалась Мира. «Я же сразу нас выдам. У меня всегда все на лице написано». «Правильно, не будем раньше времени пугать ее, лучше подготовить. Тогда я как раз отвезу тебя и спущусь к ней». «Как удобно, что я живу этажом выше», — пошутила Мируэрт и прошлась пальцами по волосам на его руке. «Ты и завтрак заказал». «Ты так сладко спала». Убрав ее волосы с плеча, он коснулся губами шеи. «Не хотел тебя будить». «Я проспала», — посмеялась Мира. «Обычно я встаю рано, но есть очень хочется, поэтому давай уже позавтракаем». Он ослабил хватку, чтобы она могла повернуться к нему. «Подожди», — обхватив пальцами хрупкое запястье, попросил он. «Что такое?» — удивленно взглянула на Ансара Мира. Ничего не ответив, он потянулся за коробкой, открыл ее и достал золотой браслет. «Ансар, ты что, не надо?» — заортачилась Мира, пытаясь убрать свою руку. Но Дулатов был намного сильнее и упрямее. «Ансар!» — воскликнула она, когда он маленькой отверткой застегнул браслет на ее руке. «Картье? Господин Дулатов! Это уже слишком, правда?» «Мира, просто прими его». Он уперся бедрами в островок и скрестил руки на груди. Шокированная Мира разглядывала Картье и с ужасом понимала, что на ее запястье болтается несколько миллионов. Поняв, что Ансар ждет немного другой реакции, она подошла к нему, взяла его лицо в ладони и поцеловала. «Спасибо большое, женым». Она впервые назвала его дорогим, хотя дословно это значит «моя душа». Мира заметила, что Ансар странно отреагировал на это обращение, поначалу напрягся, а после будто смягчился и обнял ее за талию. «Я хочу попросить тебя, чтобы ты в пятницу сопровождала меня на приеме». «Я?» «Да», — кивнул Ансар. «Я всегда хожу один, но сейчас хочу, чтобы ты была со мной». Мира посмотрела ему в глаза, на мгновение задумалась и все-таки ответила. «Хорошо. А что за прием?